Глава 18. Ой. Противный, несносный и еще много всяческих нелестных эпитетов так и рвались с языка, пока мы перебежками от куста к кусту возвращались назад в отель. Такое неправильное поведение Йен оправдывал с легкостью. Он уверял меня, будто вокруг метрополя засел самый что ни на есть страшнейший неприятель из всех врагов нынешнего столетия. Только с третьего раза мне удалось узнать у новоиспеченного супруга про журналистов, по его словам, все еще желающих взять у нас интервью. Да, допускаю, наше с ним наиглупейшее поведение может быть в какой-то степени оправдано. Но неужели из всех кустов нужно было выбирать самые шипастые? Так уж вышло, что я зацепилась юбкой за одну из веток, наклонившись вбок, чтобы выглянуть в сторону широкой туристической тропинки. «Тише, я что-то слышу!» Йен слегка подтолкнул меня назад, я чуть не потеряла равновесие, переступила с ноги на ногу, и в этот самый миг произошло непоправимое. Послышался тихий треск. «Что это?» — мгновенно насторожился сын владельца отеля. Можно подумать, он сейчас играл роль тайного любовника, отстаивающего честь и достоинство леди. Вначале усмехнулась себе под нос, а затем все же узрела причину звука. Платье. Это было мое платье. Жаль, не его одежда пострадала. В этом случае я бы продолжила веселиться дальше. Но платье — одно из моих любимых. Всегда знала, что от таких, как ты, одни проблемы. Громкое ворчание, как ни странно, снизило во мне градус неприязни к стоящему рядом индивиду, и я полезла выпутывать собственную одежду. Как назло, мокрое нижнее белье мне в этом мешало. Чуть было не совершив несусветную глупость, я в последний момент передумала и аккуратно повесила бельишко на куст, после чего занялась пострадавшей юбкой. В этот самый миг впереди, метрах в 20, послышались громкие голоса, крики и... щелк-щелк-щелк! Вспышки фотокамер освещали окрестности, подобно полицейскому стробоскопу. У нас таких не водилось, но я много слышала об интересном новшестве и очень жалела о том, что не работаю в крупном городе континента, где сотрудникам выдавали столь жестокое оружие. Говорят, неплохо дезориентируют в пространстве, вплоть до головокружения. В нашей трудной работе вещь просто незаменимая. Ведь нет-нет, да какой-нибудь подвыпивший гражданин и полезет в драку при попытке задержания. «Идем отсюда, пока и нас не вовлекли в чужой скандал», — предложил вдруг Йен, хватая меня за руку. «Подожди, платье!» Потянув за ткань, он быстро вырвал кусок из моей юбки и вовремя. На тропинке послышались спешные шаги. Кто-то удирал подальше от вспышек фотокамер, в общем-то, так же, как и мы. И если бы не скандальный вид моего одеяния, я бы непременно осталась и понаблюдала за тем, кто это такой пугливый, явно неспроста пытается скрыться от внимания прессы. Но ситуация была такова, что мы с Йеном окольными путями 5 минут спустя добрались до нашего номера. Я тотчас отправилась мыться, принимая как должное тот факт, что вещи мои были разложены в шкафах и трюмо, а косметика и средства ухода за лицом и телом стояли на тумбе в ванной комнате возле умывальника. Все же надо будет найти и отблагодарить служанку, которая несказанно помогла мне в этом. И только выходя из душа и ныряя в махровый белый халат, я с ужасом вспомнила об одном пикантном моменте. Мое нижнее белье! Я оставила его висеть на кустах, а время было уже позднее. Ой-ой! Мало кто знал, что в Нанси, ловко скрываясь от правосудия, появился человек, который вызывал отвращение у многих. Довольная ухмылка появилась на его лице, когда он увидел в бинокль фигуру той, кто должна была его арестовать. Пошляк Друзи, казалось, обладал даром предвидения, что позволяло ему легко фокусировать линзы своего бинокля в нужное время и в нужном месте. Вот и этот раз тоже не стал исключением. Дикий пляж часто привлекал внимание любопытных людей, которые иногда, по чистой случайности, забывали купальный костюм. Они раздевались, и то, что происходило дальше, можно было легко представить, особенно если у вас имеется богатый опыт подглядывания за людьми, как у нашего героя. На самом деле, он такой не один. Его брату удавалось сохранить инкогнито, и, более того, его ждало повышение по службе. Поэтому Друзи-старший решил попытать удачу и вернуться, чтобы помочь в одном грязном и коварном деле. Тем интереснее было поучаствовать в нем. Однако к его досаде Эбигейл быстро оделась и поспешила уйти с пляжа. Жаль. Если бы у него был фотоаппарат. Но денег едва хватало на нормальное питание и жизнь. Вот если бы они у него были. Вздохнув, пошляк осторожно последовал за дочерью адвокатов, своей несносной и непримиримой противницей. С немалой досадой он заметил еще одно действующее лицо – Йена Эттингофа. Красавец-сын богатейшего мистера Харви, судя по всему, вернулся после заграничного обучения обратно в лоно семьи. Неужели мажор и сердцеед связался с этой занудой-моралисткой? На мгновение Друзи перестал что-либо понимать. Кажется, брат рассказывал об интересных обстоятельствах предстоящей слежки, но не вдавался в подробности, опасаясь огласки раньше времени. Теперь же ситуация стала немного проясняться. Бесшумно подобравшись к ним поближе, Друзи подтвердил одну крайне неприятную догадку. Эту парочку явно связывали более тесные отношения, чем ему бы того хотелось. У Эбигель под рукой имелся практически бездонный запас денег на все случаи жизни, только пожелай. Помани пальчиком, пообещай жаркую ночь в одном из номеров отеля, и дело в шляпе. Обидно было до слез. А недолгое наблюдение за этими двумя лишь подтвердило самые страшные опасения пошляка. Одна глупая моралистка была настолько интересна Йену, что тот не гнушался грязными уловками. Он лгал, делал вид, будто прячет Эбигель в кустах, а на самом деле обстряпал все так, чтобы она намеренно оставила мокрое белье на ближайшей ветке. Послышался шум, и эти двое, конечно же, поспешили скрыться. Хитер лис. Хитер, Йен Эттингофф. Сам, небось, после обнаружения пропажи вызовется на помощь даме своего сердца, чтобы найти несколько ее пикантных вещичек. Но время пройдет, он вернется к любимой, склонит голову и скажет, будто не нашел. Опытный обманщик попросту перепрячет ее нижнее белье в какой-нибудь тайник и темными скучными вечерами будет любоваться своей маленькой победой, когда они разбегутся после долгой и затяжной ссоры. Определенно так могло было быть, если бы не одно «но». Друзья ему в этом помешает. Друзи и сам любит неплохо пошутить, любит собирать чужое нижнее белье и любоваться им темными вечерами, когда в отполированные до блеска линзы не видно ничего, как ты их не фокусируй. Выждав положенное время, едва шаги на аллее стихнут, пошляк осторожно выскользнул из своего убежища, прокрался к шипастому кусту и завершил свое дело. Но в самый последний момент передумал возвращаться к себе в укромное местечко, а взял курс в сторону отеля «Метрополь». Что ж, ради рыбки покрупнее он готов уступить собственным желаниям и пожертвовать боевой трофей, лишь бы отомстить обидчице. А если повезет, то ему еще подвернется шанс наверстать упущенное, раздобыть пикантные вещички Эбигель. Главное, чтобы его самого при этом никто не обнаружил.